21. Всякий раз, когда Тиберий, стремясь узнать свое будущее, встречался ради этого с прорицателями, он пользовался верхними покоями дома и услугами единственного посвященного в эти дела вольноотпущенника. Невежественный и наделенный огромной телесной силой, тот окольными и крутыми тропками, ибо дом стоял на скалистом обрыве, приводил прорицателя, искусство которого хотел испытать Тиберий. И на обратном пути, если его познания были сочтены Тиберием вздорными, а сам он обманщиком, сбрасывал его в море, чтобы не оставалось свидетеля тайных занятий его господина. Итак, тем же путем по скалам был приведен и Трасил. После того, как Тиберий задал ему те же вопросы, и ответы Трасила его взволновали, ибо тот искусно открыл ему, что он завладеет властью, а также все его будущее, Тиберий спросил его, может ли он прозреть свою собственную судьбу, что ему принесет данный год, данный день. Страница 164. Взглянув на расположение звезд и измерив расстояние между ними, тот сначала колеблется, потом пугается, и чем больше всматривается в небо, тем сильнее и сильнее дрожит от растерянности и страха, и, наконец, восклицает, что ему угрожает почти неотвратимая гибель. Тогда Тиберий, обняв его, поздравляет с тем, что он увидел надвигавшуюся на него опасность и все же останется невредимым. И, сочтя все сказанное им за оракул, удерживает его при себе, как одного из своих ближайших друзей.